В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 950-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. В российской армии будут созданы новые средства массовой информации. Об этом сообщает информационное агентство ОНРУ со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы». Как пояснил заместитель министра обороны Николай Панков на заседании одного из комитетов министров обороны стран-участниц Содружества независимых государств, во всех военных структурах будут открыты штатные телерадиостудии. Недавно уже сообщалось, что в рамках крупнейшей за последние 40 лет реформы армии Главное управление воспитательной работы вооруженных сил разработало стратегический план информационного обслуживания военных и членов их семей. Согласно разработанному плану, теле- и радиовещание в армии будет цифровым. В пакет обязательных включат телеканал «Звезда», радио «Звезда ФМ», региональные телеканалы и радиостанции. Отдаленные гарнизоны и базовые военные городки оснастят спутниковым оборудованием, войска поступят в подвижные студии. Также запланировано увеличение аудитории военных интернет-пользователей за счет оборудования компьютерных классов и абонентских пунктов в библиотеках и общежитиях, выпусков интернет-версий военных средств массовой информации и обеспечения доступа к государственным информационным ресурсам. Министерство обороны не скрывает, что намерено усилить влияние и на содержательную сторону деятельности СМИ. Имеется в виду включение в контент общероссийских и региональных каналов, медиапроектов, популяризирующих службу в вооруженных силах, говорится в сообщении информагентства. Московский информационный DX-бюллетень, ссылаясь на сообщение радиолюбителя Виктора Рудковского, пишет, что прекращено использование двух средневолновых частот. В Екатеринбурге замолчала частота 909 кГц, которая использовалась для трансляции радиостанции «Город ФМ», а в Самаре месяцем позже сигнал исчез с частоты 729 кГц, на которой велась трансляция «Радио Звезда». Никаких других деталей в этом сообщении, к сожалению, не приводится. А в Узбекистане с 27 июня должна была начать работу сеть негосударственных радиостанций, которая будет называться НРТ. Сообщается, что в сеть будут входить 13 радиостанций по одному из каждого региона Узбекистана. Их вещание покроет со временем территорию всей страны. Наблюдатели выражают сомнения в том, что негосударственные радиостанции смогут быть еще и независимыми от государства. Учредители через правительственное агентство представляют появление новой радиосети как успех демократии. Идея объединения государственных радиостанций в одну сеть принадлежит Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана, которая считается близкой к властям организации. Журналистка Дилбегем Мавлоний, много лет проработавшая на одном из негосударственных радио в городе Ташкенте, в своем интервью в частности сказала, цитата, «Мне кажется, что в нынешних условиях нет необходимости создавать подобную сеть в Узбекистане, так как внутри страны все средства массовой информации находятся в руках государства или же частных лиц, аффилированных с властью. Пока что в Узбекистане невозможно будет вещать по радио альтернативную государственным СМИ информацию. Поэтому, думаю, работа подобной структуры будет неэффективной». Конец цитаты по публикации информационного агентства ОНРУ. В осуществлении данного проекта помогает Государственное агентство связи и информатизации Узбекистана. Оно бесплатно передает территориальным радиостанциям современные радиопередатчики и другое радиорелейное оборудование. Эксперты называют очевидным преимуществом запуска сети техническое переоснащение региональных телерадиопередающих центров. Кроме этого, согласно имеющейся информации, в некоторых регионах ранее FM-частоты просто не использовались, а благодаря проекту НРТ это стало возможным. Как замечает один из узбекских журналистов, на этих волнах пусть не будет свободы слово, но жители хотя бы смогут передавать друг другу музыкальные приветы. Так заканчивается материал информационного агентства ОНРУ. Давно мы не говорили о ваших письмах, дорогие друзья, и хотя в последнее время их стало не очень много, тем не менее интересные темы в них продолжают встречаться. Письмо от Константина Провоторова из Запорожья, Украина. Оно пришло довольно давно, и я очень надеюсь, что подтверждение ваших рапортов о приеме, Константин, также давно дошли до вас. Теперь же очередь дошла и до ваших вопросов. Первый из вопросов нашего радиослушателя связан с подтверждением рапортов на программы наших коллег из Монголии, которые транслируются на волнах русской службы «Голоса России». Однозначно могу сообщить вам только лишь то, что у нас на «Голосе России» никаких специальных карточек для этих программ нет. Хотя, если вы напишете рапорт за период времени, в который будут входить передачи из Монголии, то мы, конечно, его подтвердим, если рапорт будет составлен верно. Но так как мы не вписываем в карточку содержание принятой программы, то, следовательно, сам факт приема передачи из Монголии зафиксирован не будет. Хотя, опять-таки, строго говоря, передачи-то идут не из Монголии, просто они подготовлены нашими коллегами в Улан-Баторе. Будет ли подтверждать эти программы сам «Голос Монголии», я точно сказать не могу. В принципе, практика подтверждения рапортов их собственных передач у станции имеется. Но через собственные передатчики «Монгольское радио» программа на русском языке сейчас не транслирует. Чтобы получить точный ответ на свой вопрос, я рекомендую вам, Константин, обратиться непосредственно в редакцию вещания «Голоса Монголии» на русском языке по адресу Монголия, Улан-Батор, 13, почтовый ящик 365, радио «Голос Монголии», редакция вещания на русском языке. Адрес электронной почты vom.russian@yahoo.com. Хочу напомнить, что программы из Монголии на наших волнах можно принимать по понедельникам в 5.15, вторникам в 15.50 и воскресенье в 19:05. Время указано примерное и, как обычно, всемирное координированное. Ну и чтобы закончить с темой вещания из Монголии, приведу расписание трансляции станции через собственные передатчики в текущем сезоне. Оно весьма невелико. На китайском языке программа в эфире в 10:00 на частотах 990 12 085, в 14:30 990 и 9665 кГц. На английском в 10:30 частота 12 085 и в 15:30 9665 кГц. На японском в 9:00 частота 12 085 и в 15:00 9665 кГц. И на монгольском языке программа в эфире в 9:30 на частотах 990 и 12 085 и в 14:00 990 и 9665 кГц. Мощность средневолнового передатчика 500 кВт. На частоте 12 085 кГц мощность передатчика 250 кВт, азимут антенны 126 градусов, а на частоте 9665 мощность передатчика 100 кВт, азимут антенны 178 градусов. Такие данные приводит база наших коллег из клуба Нагои, Япония. Кратковолновое расписание подтверждено также и справочником WRTH. А мы возвращаемся к письму нашего слушателя из Запорожья Константина Провоторова. Вещает ли радио Приднестровье на средних волнах? Таков следующий вопрос нашего слушателя. Недавно в одной электронной конференции происходила небольшая дискуссия на эту тему, но, к сожалению, ни к чему конкретному она не привела. Поэтому хотелось бы задать этот вопрос нашим слушателям, есть ли у кого сведения о работе станции на средних волнах. И, возможно, кто-то из наших слушателей наблюдал эту станцию. Прошу всех вас поделиться этими наблюдениями. Кстати, должен напомнить, что уже довольно давно ходят всевозможные разговоры об отсутствии перспектив у Приднестровского радио в связи с отсутствием его финансирования. Если мне не изменяет память, то еще год назад мы говорили о том, что здание станции серьезно пострадало во время наводнения, но никто за его ремонт браться не собирался. Так что, скорее всего, то, что вы, дорогой слушатель, наблюдаете отсутствие сигнала станции в эфире, как раз и указывает на то, что вещание благополучно закончилось. Но, повторюсь, подождем и других сообщений от наших коллег. Еще два вопроса связаны с украинскими редакциями двух радиостанций CVC и Международного радио Китая. Наш слушатель интересуется, существуют ли они и как с ними связаться. Что касается CVC, то никакой украинской службы у этой радиостанции никогда не было и нет. CVC уже не первый год планирует организовать регулярное вещание на русском языке, но для тестов в прошлом сезоне не совсем удачно была подобрана радиостанция. Вместо программ на русском языке, базировавшаяся на Украине радиокомпания, разумеется, готовила программы на украинском. С началом этого сезона в качестве, если можно так выразиться, контент-провайдера была подобрана уже российская радиостанция, до того момента, правда, работавшая исключительно в интернете. Как будут развиваться дальнейшие изыскания CVC, покажет время. Но адрес, по которому можно попытаться узнать подробности из первых рук или получить подтверждение ваших рапортов, следующий: CVC International, PO Box 3040, West Bromwich, West Midlands, индекс B70, 0EJ, Великобритания. Если говорить о Международном радио Китая, то о планах по вещанию на украинском языке мне в настоящий момент также ничего не известно. Хотя некоторое время назад станция действительно сообщила об открытии интернет-сайта на украинском языке. Очень может быть, что данные планы могут быть реализованы аналогично тому, как станция недавно начала вещание на прибалтийских языках. То есть Международное радио Китая в Пекине этих программ не готовит, однако финансирует местных продюсеров, которые готовят передачи на языках стран Балтии и транслируют их через передачи Финляндии на средних волнах, о чем мы недавно рассказывали в нашем клубе. Ну вот, собственно говоря, и все. Я благодарю Константина за письмо и интересные вопросы. Ну а если у вас, уважаемые коллеги, есть дополнения, а может быть и поправки к прозвучавшей сегодня информации, пожалуйста, пишите. Я хочу напомнить наши координаты. Программа «Клуб Диэкс», «Русская служба», «Голос России», улица Пятницкая, дом 25, Москва, почтовый индекс 115-326, Россия. Адреса электронной почты post@ruvr.ru или letters@ruvr.ru. Не забывайте в теме письма написать для программы